Глава 9. Утром я проснулась совершенно счастливой и абсолютно здоровой. Единственное, что омрачало пробуждение, это отсутствие Лирана. Но я прекрасно помнила прошедшую ночь, и внутри меня все пело. Потому что теперь я чувствовала, Лиран тоже неравнодушен ко мне. Я для него не просто наложница, а нечто большее. Пусть он пока сам этого не понимает. Но я знаю, что права. Люди, которым плевать, не бывают такими ласковыми, не проявляют заботы, не испытывают нежности. Это новое ощущение нужности другому человеку, Лирану, окрыляло. Я ловко подскочила с кровати, приводя себя в порядок. Завтрак, к моему удивлению, уже стоял на столе. На маленькой тарелочке, кроме всего прочего, лежала привычная шоколадная пилюля с крохотной запиской. Употребить без чтения заклинаний. «Здравствуй, попа, Новый год!» – ахнула я, плюхаясь на стул этим самым местом. Очевидно, Нария не рассказала никому, с чем был связан мой обморок и недомогание. Или рассказала не все. А ведь я уверена, что дело именно в пилюле. Если не полностью, то наполовину. Во-первых, это чудо-таблетка – довольно быстро сделала из меня жизнерадостный баклажан. Во-вторых, судя по всему, травы, что были внутри, вступили в реакцию не только с первым заклинанием, но и со следующим, моим собственным. И чуть не получилось, как в том анекдоте. «Куда вы торопитесь? Морг здесь недалеко». И что мне теперь делать? Молча счифанить отраву? Ну уж нет. Эта сторона нам знакома. Глянем и на другую. «Что будет?» Если остаться с Лираном безо всяких лекарств. Кто не рискует, тот не пьет валерьянку. Взяла коварную пилюлю, поискала глазами, куда ее можно спрятать. Ящики, комоды, пустые углы, толстый ковер с высоченным ворсом. Все не то. А вот большое атласное кресло, на гладкой ткани лежала красивая мягкая подушка. Не без труда я распотрошила край строчки и затолкала шарик прямо в пух. Все. Если не приглядываться, не видно, что шов разошелся. А если кто и заметит, мало ли почему подушка порвалась. Лирану про все это я решила не рассказывать. По крайней мере, пока. Кто знает, что он сделает, когда поймет, что я остаюсь без защиты от материи. Может, вообще перестанет встречаться со мной. А там, глядишь, пройдет время, эмоции поостынут, и продаст он меня на рынке или вообще отпустит на все четыре стороны. А мне это совершенно ни к чему. Как только со всеми делами оказалось покончено, я помчалась на свежий воздух, как лосось на нерест. Где-то на нижних этажах должен обретаться Элькатер Верден. У него и спрошу о местонахождении господина. Пока я спускалась по лестнице, мне вдруг пришло в голову, что уже не так и хочется домой. Рядом с Лаетом Дайше я чувствовала себя как никогда прежде с Владом. Да что там говорить? Я даже ни разу не вспомнила о своем бывшем за последние дни. О мужчине, с которым прожила 5 лет. И о его измене с собственной сестрой. Удивительно, но все это словно осталось в прошлом. А в настоящем был только он. Только Лиран. Вердена нигде не оказалась, вопреки моим ожиданиям. И я спокойно прошла в сад. Подышать свежим воздухом никогда не помешает. К тому же, может быть, «где-нибудь здесь отыщется Фьор?» Мысль погладить дерзкого тигра не отпускала до сих пор. Стройные деревья с диковинными цветами сменяли друг друга, погружая все глубже в растительные джунгли. Здесь было очень красиво. Утреннее солнце проникало сквозь зелень листьев, играя бликами на покрытой росой траве. Птицы, подобных которым я никогда не видела, пели звонкие песни. Хотелось протянуть руку и запеть вместе с ними, как Белоснежка из диснеевского мультика. Только мои 7 гномов группы Бладун остались далеко в другом мире. А пение грозит очередным смачным катаклизмом. Пришлось запихнуть язык поглубже и двигаться дальше молча. Но вдруг я услышала отдаленные звуки, отозвавшиеся в голове неприятным узнаванием. На миг замерла, прижимаясь спиной к одному из деревьев, а затем осторожно посмотрела в направлении шума. Сердце оборвалось и упало куда-то в желудок. Я с силой стиснула зубы, чтобы не закричать. Метрах в 10, под сенью сонных ветвей, Леран жестко имел Ириссу, прижав ее тело к древесному стволу. Кажется, у меня потемнело в глазах. А еще где-то в голове слышался звон рассыпающихся стен хрустального замка. Они стояли немного в профиль, и я могла в деталях рассмотреть задранное платье наложницы, ее загорелые ноги, обхватывавшие его еще более темные бедра, женскую голову с зажмуренными глазами и приоткрытыми в удовольствии губами. Стоять вдруг стало тяжело. Я сползла по стволу, присев на корточки. В груди что-то болезненно защемило, но я все равно не могла отвести взгляд. Мощная полуобнаженная фигура Лаета привлекала к себе внимание, как яркий свет термической сварки. Нельзя смотреть, а оторваться невозможно. Его резкие сильные движения вызывали во мне одновременно чувство неконтролируемой ярости и жар внизу живота. А Ириса, проклятая Ириса, когда я успела настолько привязаться к этому мужчине, что ревность начала застилать глаза, я всегда знала, что рабынь у него много, и моя персона не единственная в очереди. И более того, мне вообще дела никакого не было до его женщин. Главное — вернуться домой. Но почему тогда так жжет в груди? Я, наконец, зажмурилась, чувствуя, что если сейчас не уйду, сделаю нечто непоправимое. Глупое. Но перед глазами все еще была фигура Лаета, его обнаженные мышцы, двигающиеся в рваном резком ритме, хриплое дыхание и... другая женщина. Я бросилась бежать, не оглядываясь, не думая о том, заметили меня или нет. Дорожка под ногами слилась в одно сплошное пятно. Через некоторое время над духом раздался знакомый голос. «Куда летишь, кумушка?» Я повернула голову и чуть не упала от неожиданности. Рядом со мной в воздухе мчал белый тигр. «Смотри под ноги, недотёпа!» — фыркнул он. «Что усы нахмырило? Губная помада потерялась?» Клыкастый рот растянулся в улыбке. «Твое какое дело, хвостатый!» — хмыкнула я, снова смотря вдали, продолжая путь. Но теперь уже шагом. Сад оказался на диво велик. «Мне вообще все равно. Но не люблю ревущих баб. Слезы, сопли — это не для меня». «А где ты увидел ревущую бабу?» — возмутилась я, и мне незаметно стало легче. «Я вот, например, вижу только одного кота Нытика. И себя, прекрасную, ясноокую диву, улыбкой радующую...» Концовка фразы никак не придумывалась. «Птиц». Тигр распахнул пасть и захохотал. «Птиц? Птиц!» — повторил он, смахнув скупую слезу смеха. Внезапно впереди нарисовались ворота замка. Самые главные, самые высокие. Я замерла, как вкопанная, глядя на толстые каменные стены и поднятый мост. Двое стражников охраняли его по обеим сторонам. Фьор проследил за моим взглядом и сказал: «Ну что, стоишь, смелости не хватает? Ясноокая дева на самом деле трусливая мышь. Я же вижу, что ты хочешь выйти, так выходи». Я перевела на него несколько испуганный взгляд. Вот же нашелся мысличтец. «И как, по-твоему, я это сделаю?» Развела я руками, не скрывая, что в голове и правда мелькнула идея сбежать. Всего на мгновение. «А это твои проблемы», — сказал Ириний. «Я тут при чем?» «А ты случайно не можешь пронести меня над стеной?» Фьор фыркнул, пошевелив усами. «С какой стати мне тебе помогать?» Но потом чуть тише добавил. «Не могу я перелететь через нее. Там камень заговоренный». Я тяжело выдохнула, вдруг обхватив плечи руками. Тигр вновь посмотрел на меня и отвернулся. А потом неожиданно полетел вперед, прямо на стражников. И если прежде его не видел никто, кроме меня, то эти увидали сразу. Раздался шелест мечей, вытаскиваемых из ножен. Послышались крики. Мелькнула странная магия, и двое охранников тут же отбежали от врат, окружая Фьора. Тигр чувствовал себя вполне уверенно, уворачиваясь от атак клинков и странных порошков, которыми люди кидали в него. «Ну что ты там вошкаешься?» — раздался голос тигра у меня в голове. «Долго я буду возле них прыгать?» а в следующий миг заскрипели цепи подъемного механизма, и мост опустился над рвом с водой, открывая проход из замка. Я больше не стала размышлять. Метнулась в сторону выхода, стараясь не попадаться на глаза стражи, занятой фьором. Ловко преодолела десяток метров, а затем мои ноги побежали по мосту. Все, я за границей дворца. Быстрее, пока охрана не опомнилась. И тут же мягкие сильные лапы схватили меня под мышки и понесли по воздуху. Я едва успела ахнуть от неожиданности, как мое платье уже развивалось на ветру. А где-то внизу раздавался шум, но фьор нес меня очень быстро. Через каких-нибудь 10 минут мы были уже в сутках пешего пути от замка. Вокруг раскинулся негустой лесок, сквозь деревья которого еще виднелись шпили дворца. Я села на траву, чтобы успокоиться. Фьор приземлился рядом, закинув ногу на ногу. «Спасибо», — проговорила я. «За что?» «За помощь». «Какая помощь? Я сам хотел выбраться. Стены крепости защищены от проникновения Эриней, но врата нет. А тебя я так, по пути прихватил. Жаль будет, если сожрет кто-нибудь другой». Я улыбнулась. Фьор невозмутимо жевал травинку. «Для кота ты слишком кровожаден», — проговорила я. «Слушай, ты мне это прекращай», — грозно возмутился тигр. «Еще раз назовешь меня котом?» В этот момент я подскочила к нему и, наконец, почесала за мягким ухом. Фьор замер, подавившись от возмущения словами. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, а я перебирала между пальцами длинную белую шерсть. А потом Ириней, к сожалению, пришел в себя и толстым мягким хвостом легко отпихнул меня в сторону. «Вот так вот. Сколько кота ни гладь, все равно нагадит в тапке». «Бестолковая девчонка!» — рыкнул он. «Ладно, ладно!» — я подняла вверх ладони. «Уже все, держу себя в руках». Тигр фыркнул, но промолчал, не спуская с меня глаз. Обхватила колени руками и положила на них голову. Вот я и сбежала. А что дальше? Я никогда не думаю о том, что дальше. Вечная проблема — желание жить сегодняшним днем. Иногда это помогало. А иногда вот так, как сейчас. Посреди леса, в компании странного духа, без еды и воды, и шанса вернуться домой. Где-то я прокололась в своих действиях. И мужчина из чужого мира проник слишком глубоко в мое сердце. Нужно выкинуть его оттуда. И думать только о долге, только о цели. Так прошло около часа. Предстояло что-то решить. Но мне не хотелось. По старой привычке очень потянуло петь, но, наученная прежним горьким опытом, я молчала. Фьор тихо сидел рядом на ветке, смотря в небо и отчего-то не сбивая меня с потока мыслей. Наверное, опасался очередной глажки. И сквозь сжатые губы я начала напевать любимую мелодию. А через несколько секунд по траве тонкой пеленой заструился зеленый туман. Не успела я сообразить, что происходит, как он плавно окутал мои ладони, щекоча теплым ветерком. Я, конечно же, тут же затихла, но изумрудные клубы дыма не исчезли. Напротив, из него словно бы стало можно лепить фигуры, рисовать в воздухе. Фьор повернул голову ко мне, не мигая, глядя на странное действо. «Это материя, Лера», — тихо сказал он, сверкнув черными глазами. «Я так и поняла», — кивнула, получая странное удовольствие от игры с этой субстанцией. «А ты запомнил мое имя?» Бросила беглый взгляд на тигра, но тот был хмур и сосредоточен. «Все приятное в нашем мире, как известно, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению. А в этом, похоже, либо незаконно, либо аморально, либо проклято. Потому что магия, липнувшая к моим рукам, как сытый кот, была именно проклятой. Но только почему?» Я улыбнулась и слепила из зеленого воздуха рыбку. «Фьор, ты рыбу любишь?» — спросила я между делом. Но тигр не улыбнулся в ответ. «Завязывай с этим, я серьезно. Материя ядовита». «Да брось!» — махнула я рукой, и рыбка исчезла. «А вдруг удастся подчинить ее и открыть путь домой?» Закружила ладони в воздухе, образуя маленькую воронку. А когда убрала руки, она начала двигаться сама по себе, словно ввинчиваясь основанием в землю. И через мгновение у меня под ногами образовалась крохотная трещина. Я отпрыгнула в сторону, чувствуя, что воронка вышла из-под контроля. Взмахи рук рассекали ее остатки, но разлом в земле не исчезал. Напротив, он хрустнул пару раз, становясь больше, а затем замер. Из него начала тихонько сочиться зеленая струйка. «Отлично!» – пробурчал Фьор, спускаясь с дерева. А в следующий миг из разлома показалась бесплотная фигура существа, напоминавшего осьминога. «Тебя не учили слушать старших?» – помотал головой Фьор и вдруг встал в боевую стойку. «Надо было еще позавчера тебя съесть, как только увидел. Одни проблемы с тобой». В этот момент осьминог полностью вылез из разлома, и я заметила, что на каждом щупальце у него по одному глазу. «Что это такое?» – прошептала я, пятясь. «Это видящий во тьме. Один из самых опасных янтарных ириней. Поздравляю!» – рыкнул тигр. «С чем?» «С тем, что он один». В следующий момент осьминог удобно расположился на земле, подняв в воздух все свои многочисленные щупальца. По-моему, у него их было не меньше 10. Круглые оранжевые глаза на присосках уставились на меня, не мигая. А затем он прыгнул. Я только и успела взвизгнуть и отскочить в сторону. Под ногами хрустнули ветки, а за спиной раздался чавкающий звук. Повернула голову, осьминог прилип к дереву. «Фьор, помоги мне!» – крикнула я, уворачиваясь от следующего прыжка. Тигр, несмотря на боевую готовность, стоял в стороне, не спеша спасать прекрасную даму, меня то бишь. «С какой стати?» – фыркнул он. «Сама виновата. Кстати, не смотри на него». «Это еще почему?» – возмущенно крикнула я, нарезая круги по поляне. «Хорошо, что осьминог не умел бегать, хотя прыгал очень резво». «На него нельзя смотреть. Видящий во тьме смотрит твоими глазами. Сам он слеп». Я тут же отвернулась от липкой твари, отбегая подальше. «Но как тогда быть?» «Не знаю. Это твоя проблема». «Блин, Фьор!» «Сама ты, блин, сзади». Я резко бросилась в сторону, не оглядываясь. Упала на траву, слегка поцарапав ладонь об острый камень. Зашипела, взяла его с собой. Не оружие, но тоже хорошо. «Фьор!» – прорычала я, вставая. «Если меня сожрет этот тип, тебе я точно не достанусь!» Тигр фыркнул, смешно зашевелив усами. «Дело, говоришь?» – вдруг ответил он. «Ты моя добыча!» И в следующий миг прыгнул. Я замерла, глядя на красивое тигриное тело, резко перетекавшее из одного положения в другое. Фьор приземлился недалеко от меня. Раздался звук, напоминающий визг. И я позволила себе обернуться. Осьминог был пригвожден огромными мягкими лапами, но не сдавался. Своими присосками он вцепился в морду коту, а когда Фьор, рыча, отрывал их, на месте соприкосновения оставались раны. «Чтобы отправить его в рэп, придется подтянуть засранца к разлому», прорычал тигр со злостью, вгрызаясь в щупальце. Но существо тут же стало бесплотным, будто растворяясь в воздухе. Оно выскользнуло из лап зверя, ловко меняя положение и устремляясь ко мне. Адреналин подскочил к горлу. Я метнулась в сторону сочившейся из земли материи так быстро, что из-под ног полетели комья земли и листья, как монетки. Но почти у самой трещины тварь все-таки настигла свою золотую антилопу. Осьминог вцепился в спину, и я почувствовала, будто кто-то огрел меня дубиной. Тут же потеряла равновесие и упала, лихорадочно вытягивая Эриния за одну из конечностей. К счастью, он еще не успел зацепиться присосками. Вся его прорва глаз уставилась на меня с голодным блеском. И он вновь начал терять плотность, обращаясь в туман. Я резко перехватила камень, что еще сжимала в ладони, и ударила его по одной из янтарных радужек, которые уже стали прозрачными. И камень не прошел сквозь них, вопреки ожиданиям. Я повторила движение, и Ириний завизжал, нехотя обретая плоть. После каждого удара он шевелился все медленнее, пока передо мной не остался лежать мертвый осьминог-мутант. Я перевела радостный взгляд на тигра, Но тот почему-то молча сидел неподалеку и странно смотрел на меня, склонив голову на бок. «Гляди, Фьор, у меня получилось убить его», — проговорила я, но он не ответил, посмотрев куда-то мне за спину. Я повторила движение его глаз и замерла, выронив камень. Между деревьев, в плаще и с мечом, стояла высокая фигура Лерана. В сиреневых радужках его разве что не сверкали молнии, а на лице застыла маска ледяного гнева. Кожа казалась значительно темнее, чем обычно. В чертах появилась странная, нечеловеческая резкость. Таким я еще никогда не видела Лаета Дайше, и, признаться, это слегка пугало. «Почему ты не сказала, что ты и есть кровь иного мира?» Почти выплюнул он, преодолев расстояние между нами за долю секунды. Вот только что был в 10 метрах, а теперь склонился надо мной, с силой обхватив ладонью подбородок. «С чего ты взял?» Колобок попытался вяло трепыхаться, но все равно был съеден злой лисой Лаетом. «Риней нельзя убить, только отослать в Эреб. Лишь кровь иного мира способна на это». Я перевела взгляд на Фьора, что сидел неподалеку. Он неприятно поежился, бросив: «Хорошо, что я не съел тебя, еще бы отравился». «Но что самое интересное», — ответил ему Лиран. «Он его видел». «Замолчи, пока не послал тебя к семейке». «Фу, не думай, что это легко сделать, человечишка», — тигр самодовольно фыркнул. «Так почему ты смолчала?» — продолжал допрос Лиран, ничуть не обращая внимания на обсидианового Ирения. «Чтоб ты убил меня?» — на этот раз воскликнула я, сперва посадив на цепь. Лиран стиснул зубы, приблизив лицо на опасное расстояние. Но сейчас я видела, что передо мной и впрямь не человек. Это был хищник, правитель, охотник, и он способен убить меня. «Хотя бы умерла, не солгав», — раздался его злой шепот. А в следующую секунду он резко выпрямился, дернув за руку, заставляя подняться на ноги, и легко перекинул мое тело через плечо. У меня не было и шанса на сопротивление. Он был слишком силен и слишком зол. Затем вдруг тьма упала вокруг, словно наступила ночь. Но я-то знала, что до заката еще несколько часов. Деревья замелькали, будто кто-то перематывал пленку фильма, в котором мы застряли. И я не чувствовала собственного тела. Это было странное ощущение, словно пространство потеряло протяженность, а время остановилось. Или я попала в параллельную реальность, где царили тишина и мрак. Прошло не больше минуты, и краски вернулись. Снова появились звуки, засветило солнце. И, как ни странно, мы были на территории замка. Лиран спустил меня с плеч, не смотря в глаза. Затем, не оборачиваясь, передал двум охранникам и просто ушел. Я была уверена, что на этот раз окажусь в тюрьме, в клетке, как он и говорил. Именно там, где и должна содержаться кровь иного мира. Но меня привели обратно в комнаты гарема. Стража расположилась по другую сторону двери, заблокировав выход. Что ж, селяви. Это было лучше, чем клетка, которую он обещал.